морской окунь, тушеный с бурым рисом. 500 граммов филе морского окуня, вода или рыбный бульон. 1,5 стакана бурого риса, 1 головка репчатого лука среднего размера, 1 лайм, 3 столовые ложки оливкового масла, соевый соус по вкусу, ямайский либо лимонный перец по вкусу. Промыть бурый рис, залить холодной водой и оставить на 10-12 часов. Откинуть рис на дуршлаг, чтобы вода стекла полностью. Нарезать рыбное филе полосками. Потушить нарезанный лук в глубокой сковороде на оливковом масле. Когда лук станет почти прозрачным, добавить в сковороду с тушеным луком рыбное филе и тушить 5-7 минут. Затем добавить ямайский либо лимонный перец и подготовленный рис. Перемешать все и залить рыбным бульоном или водой. Жидкость должна покрывать рис на 2 см выше его уровня. Когда жидкость закипит, накрыть кастрюлю крышкой и тушить, не мешая, 45 минут. Готовое блюдо снять с огня, посыпать тертой цедрой лайма, накрыть крышкой и оставить на 20 минут. Подавать с соевым соусом.